голову сломал, придумывая разнообразные пожелания. Марфеньке Ян отписал, не думая. Она стояла рядом и нетерпеливо ждала. Написал так: «Марфеньке единственной». Подпись и все. Потом спохватился и, кажется, покраснел. Она тоже покраснела и спрашивает: «Как это понять?» Я ответил уклончиво: «Каждый человек единственный в своем роде». Она говорит: «А, мне показалось некоторым разочарованием. Возможно, мне это именно показалось». Мы теперь с ней целые дни вместе. Я стал учить ее аэростатике и пилотажу. Какая она способная. Формулы ей даются гораздо легче, чем мне. Я на курсах здорово с ними помучился. А ей хоть бы что. Для нее формулы – мышление в образах. Она смотрит на неудобно понятную фигуру и, почти не думая, говорит: «Ага, значит, скорость аэростата зависит от перегрузки, от коэффициента лобового сопротивления, от плотности воздуха, ага, и от максимальной площади сечения аэростата». Ей лишь бы знать, что означают буквы, а уж она сама разберется. Я по сравнению с ней совсем бестолковый парень. Неудивительно, что наш математик до сих пор удивляется, как это из меня вышел писатель. А какая она смелая, ловкая. Она ничего не боится. Прыгает с парашютом с любой высоты. Заплывает так далеко, что ее не видно. Ныряет. Злится, что никак не достанет акваланг. Ей хочется разгуливать по дну моря. Жалеет, что поблизости не ведутся водолазные работы. Она бы, конечно, спустилась с водолазами. Из нее замечательный будет аэронавт. У нее призвание к этому, не так, как у меня. Я могу быть пилотом, мне нравится это занятие. Оно облагораживает человека. Но ведь мне нравится и работа матроса, и линейщика, и наблюдателя метеостанции. Я и кочегаром с удовольствием бы работал, и трактористом. Но по-настоящему, то есть непреодолимо, меня тянет только писать. Без этого я не могу жить. Одних только дневников накопилось уже около 100 тетрадей. Рассказы отделываются по многу раз, а в дневнике разговариваешь непринужденно, с глаза на глаз, с самим собой. Но все-таки самых заветных мыслей и чувств не касаешься даже в дневнике. Как-то стесняюсь самого себя, что ли. О некоторых вещах даже думать страшно. Так это огромно. Марфенька. Марфа – это для меня на всю жизнь. Я знаю, что она любит меня, но как? Мальша тоже любит мою сестру Лизу, но не так, как бы ей хотелось, не как Фома. Марфенька, безусловно, любит меня, как друга. И я не хочу потерять эту дружбу. Иногда я боюсь. Вдруг она увлечется мной, не полюбит, как я, на всю жизнь, а именно только увлечется, а потом у нее пройдет. Подумать страшно об этом. Тогда и дружба будет потеряна, и надежда на счастье. Поэтому я просто боюсь наводить ее на такие мысли. Ей только 18 лет, и она себя еще не знает. По-моему, она натура увлекающаяся. Я слишком рано попался ей на пути. Просто не знаю, как быть. Но я непременно хочу сохранить ее навсегда. Но не могу же я пережидать, когда у нее пройдут все увлечения. А может, я в ней ошибся, и она совсем не такая, как я почему-то решил. Я заметил, что ей нравится, когда за ней ухаживают даже такие оболтусы, как В и В. А моя сестра Лиза терпеть не может этого. Ей делается неловко, неприятно. Она сердится на Фому, что тот ее любит. Марфенька бы не стала сердиться. Ей бы это нравилось. Просто ужас, что такое. Я даже заметил, что она не прочь немножко пококетничать и с Фомой, и с Мальшетом, даже с Турышевым. И поэтому она нравится мужчинам. Уж очень она милая, когда слегка кокетничает. Чуть-чуть. Порой мне так хочется схватить ее и целовать изо всей силы, что я зажмуриваюсь. Вчера она спрашивает: «Яша, отчего ты часто жмуришь глаза?»